Вопрос такого, братья. Пока брат говорил, к нему такая пачка записок пришла. Отпустим его с записками или пускай он здесь записки объяснит. Ты слышишь, да, Геннадий Сергеевич? Вопрос-то, и что делать с твоими записками? Пока ты говорил, наговорил кучу записочек. И это же все тебе, понимаешь, подписано все на твои. Да вы меня запутаете. Остается только приехать второй раз. В общем, забирайте записки и уезжай вместе с ними. Я, братья, дал направление поразмышлять. Может быть, подкорректируете мои рассуждения. Ну что, отпускаем брата, да, братья? Отпускаем. Ну что, пусть Бог благословит тебя. Благодарим, что посетил нас. Братья, с миром Божьим. Господом, с миром Божьим. Мы будем молиться за вас, вы молитесь за нас. Хорошо. Пожалуйста, пение, братья. Будем петь. 631 номер. Край чудес нас ждет там на небе, где окончится труд и печаль. 631 номер.